по случаю 25 июня, Дня антиамериканской борьбы, 23 июня на воспитательных площадках Сенчонского музея и Музея классового воспитания села Сусан состоялись собрания представителей организации трудящихся. Здесь были руководящие работники Союза молодежи, Союза трудящихся сельского хозяйства, Женсоюза и соответствующие отрасли, а также молодежи и студенты, члены Союза трудящихся сельского хозяйства, труженики сельского хозяйства и женсоюзовцы. На собраниях выступавшие резко осудили кровавую бойню, совершенную американскими империалистами в уезде Сенчон и селе Сусан во время временного стратегического отступления в годы минувшей Корейской войны. В июне 1950 года США спровоцировали агрессивную войну против Корейской Народно-Демократической Республики с целью ее захвата. Если американские империалисты снова зажгут фитиль войны, забыв урок истории, то корейский народ вместе с Корейской народной армией встанет на защиту Отечества, сметет с лица земли проклятых врагов и в 100 и 1000 раз отомстить за многолетнюю обиду нации. На собраниях декламированы стихотворения –